«Ага, Пушкиным дырки прикрывать!» Словом, я его отстоял. Но дело не в этом. Уже сочинивший несколько стихотворений, я часто любовался им и завидовал черноте его кудрей, приписывая им все чудеса таланта. Мне было тошно смотреться в зеркало и видеть белесый чубчик над выленившими бровями. Из-за светлых волос у меня было семейное прозвище «Седой бык», а еще «Батя Кемеровский», и тоже из-за седины какого-то кемеровского попа, крестившего меня в день Василия Капельника. Чем чаще я смотрел на Пушкина, тем больше предавался самовнушительному желанию, чтобы у меня потемнели волосы и брови. Теперь я заставлял себя смотреться в зеркало только из презрения к цвету своих волос, а на Александра Сергеевича из каждоклеточного желания потемнеть. И что же вы думаете? Мои волосы и брови, к неописуемой радости моей, начали притемняться. Сначала у них появилось что-то вроде тени, потом эта тень стала проступать, становиться вполне зримой. И когда мои волосы и брови потемнели совсем, жизнь нанесла мне непоправимый удар. В одной из книжонок, попавших в мои руки, я вычитал, что у великого Пушкина были рыжеватые волосы. В стратосферу и выше. Еще раз о полетах во сне. Все прежние полеты были обычные, околоземные, можно сказать, домашние, над домом, над соседским тополем, над березовой рощей. И притом их можно отнести к разряду одиночных. Действовал сам по себе, захотел полететь — полетел, захотел опуститься на землю — опустился. Но однажды мы летели с дружком Петькой Сапрыкиным. Начался полет обычно. Топнули ногами, подскочили, замахали руками и полетели. Прежде при полетах мы, как правило, находились в вертикальном положении. На этот раз у нас была полная свобода положения тела. Вертикальное, горизонтальное, боковое. Мы играли в воздухе, как ласточки. Гонялись друг за другом, увертывались, входили в пике, взмывали над березами, кружились над болотцем, что еще держалось за их огородом. Помню, догоняя дружка, я пытался ухватить его за ногу, но тот ловко увертывался, потом нырнул к земле, я за ним. Почти у земли мне удалось поймать его за большой палец правой ноги. Он тут же свечкой взмыл вверх и вынес меня над шумевшими кронами березняка. Затем вытянул руки вперед, как при нырянии, но пошел не вниз, полетел в небо, все выше, выше, выше. Возвращаться на землю одному стало страшно, и я продолжал держаться за палец его ноги, а он все летел и летел. Учитель говорил нам, что на большой высоте воздуху гораздо меньше. Теперь мы убеждались в этом. Его разреженность виделась на глаз, а Петька все летел и летел. Воздух уже встречался небольшими теневыми клочьями. Дышать стало почти невозможно, а Петька все летел и летел. Если обычные полеты наш учитель толковал как воспоминание о том времени, когда человек был птицей, то как растолковать этот сон? Не память ли о том, что человек прилетел на Землю из какого-то далекого мира? Лично я был бы рад, если бы ученым и фантастам, верующим в такую возможность, когда-нибудь удалось бы это доказать. А если нет, то все равно нашей древней тяге к космосу есть объяснение. Не только научно-прикладное, но и более глубокое, биологическое. Ученые все более склонны считать, что жизнь на Земле в ее самых первых стадиях все же была занесена откуда-то оттуда. А у всякой жизни есть память. И совершенствовалась жизнь на всех стадиях памятью, только не той, вернее, не только той, которую мы в обиходе признаем за память, а той, изначально клеточной. Может быть, мои клетки вспомнили и потянулись к далекой своей прапрародине. Петра Сапрыкина давно нет. Он не вернулся с Отечественной войны. Я часто вспоминаю его не только по играм с ним в яви, но и по этому странному полету во сне. Не будь этого сна, может быть, у меня никогда не возникло бы интереса к звездам, к авиации, к стихам о седьмом небе. Гибель друга детства стала моей личной утратой, более всего из-за его причастности к тайне призрачного полета. Это он летел в стратосферу и выше, а я только держался за большой палец его правой ноги. В одной из ранних поэм у меня о нем сказано: «Я в жизни моей необычной себя не старался спасти. Прости меня, друг закадычный, хороший товарищ, прости».